Убедившись, что я и в самом деле тот, за кого себя выдаю, а вынести из номера нам удастся разве что полотенце и пару простыней, администраторша с большой неохотой выдала мне ключ от номера. Я расписался в книге и посмотрел на нее. «Телевизор в нашем номере привинчен к стене, или его можно будет выкатить оттуда?» Она натянуто улыбнулась, но ответа я так и не дождался. Номер оказался на 9-м этаже, окнами на Бойлстон-стрит. Неплохой открывался вид. Прямо под нами ничего особенного не было. Магазин 24 часа, пышечная Данкин-Донатс. Но дальше тянулись кварталы домов, сложенных из коричневого кирпича. Причем на крышах некоторых из них зеленели маленькие садики, а за ними был виден неспокойный Чарльз, отражающий бледно-серое небо. На горизонте медленно поднималось солнце. Я смертельно устал. Но перед тем, как завалиться спать, мне просто необходимо было принять душ. Жаль, что Энджи оказалась расторопней. Я уселся в кресло перед телевизором и стал щелкать пультом, переходя с канала на канал. В утренних новостях комментировали вчерашние кровавые события на Южном вокзале. Широкоплечий ведущий, с выстриженной по-модному сосульчатой челкой, пылал праведным гневом, прям-таки тряс от негодования. Насилие захлестнуло город, бандиты сводят счеты друг с другом прямо у наших дверей, и нам надо что-то делать, неважно что и как. Так всегда и бывает. Когда бандиты сводят счеты друг с другом прямо у наших дверей, то насилие становится проблемой. Когда же десятилетиями стреляют у нас на заднем дворе, выстрелов никто не слышит. Я выключил телевизор. Тут появилась Энджи. Я пошел в ванную. Когда я кончил мыться, она уже спала. Энджи лежала на животе, положив одну руку на трубку телефона, а другой сжимая край полотенца, прикрывавшего лишь часть ее тела. На обнаженной спине блестели капельки воды. Ходенькие лопатки поднимались и опускались в такт ровному дыханию. Я вытерся и подошел к кровати. Я выдернул из-под Энджи покрывало и достал простыню. Она не проснулась, лишь что-то проворчало сквозь сон и поджала левую ногу. Я накинул на нее простыню и выключил свет. Я лежал поверх простыни в нескольких футах от нее и молился об одном, чтобы она не перевернулась во сне. Если это случится, ее тело коснется моего, то, боюсь, тела наши сольются, и я, скорее всего, не стану этому противиться. Поскольку на данный момент это была главная проблема, я переместился на самый край кровати, отвернулся к стене и стал ждать, когда меня сморит сон. Незадолго до пробуждения мне привиделся мальчик с фотографии. Герой нес его по какому-то сырому коридору, и от обоих шел пар, как будто они только что вышли из душа. С потолка монотонно капала вода. Я узнал мальчика и окликнул его. Я узнал его в этом сыром коридоре, хотя видел только ноги. Отец нес его под мышкой, а он отбрыкивался. В руках отца мальчик выглядел совсем маленьким. И от того, что он был совершенно голым, казался еще меньше. Я беспрестанно звал его. И в конце концов отец обернулся. Из-под пожарной каски на меня смотрел Стерлинг Малкерн. Голосом Дэвина он сказал: «Если ты унаследовал хотя бы половину его мужества, то сумеешь отбиться». Мальчик тоже обернулся, выглянув из-за локтя моего отца. На лице его было выражение скуки и полного отсутствия интереса к происходящему, хотя он и продолжал молотить по воздуху ногами. Глаза его были пустые, как у куклы. И я, поняв, что уже ничто не может потрясти или напугать его, упал. Меня разбудила Энджи. Она стояла рядом со мной на коленях и обнимала за плечи. Все нормально», — ласково шептала она. Я слегка ошалел от вида ее голых ног. Придя в себя, я спросил: «Что нормально?» «Все нормально. Это был только сон», — ответила она. В номере было темно, но сквозь тяжелые шторы пробивался свет.